Чем дальше, тем страшнее. Так как никаких научно-исследовательских институтов по исследованию спроса на поводки и ошейники нет, производителям собачьей продукции приходится опираться на народное мнение. Это мнение Каскад выслушивает на выставках от розничных продавцов, от сотрудников собачьих питомников. Больше всего покупателю обычно не нравится толщина ошейника и поводка. Ему кажется, что его собака настолько сильна, что порвет поводок и ошейник и вырвется на волю. Здесь перед производителем открываются два пути. Либо пришивать на продукцию лишние слои кожи, а это не нужно собаке и сделают продукцию дороже, либо просто не обращать внимания и ждать, пока покупатель уйдет к твоим конкурентам, догадавшимся сделать поводок толщиной с кулак. Плохо, что не существует никаких специальных тестов на разрыв. Приходится на пальцах доказывать покупателям, что даже тонкий ошейник или поводок не порвутся, рассказал Александр. Сейчас Каскад стал достаточно известной фирмой. Единственный из российских производителей выставляет свою продукцию на главной европейской выставке зоотоваров, проходящей каждый год в Нюрнберге. Несколько лет назад питомник по обучению собак для слепых заказал Каскаду шить специальные шлейки для собак-поводырей. До этого такие шлейки в России никто не шил. Приходилось закупать их за границей за огромные деньги. Потом поступил спецзаказ на поводки и ошейники для собак, вынюхивающих в аэропортах наркотики. «Им нужны необычные поводки», — сообщил Александр. «Дело в том, что для такой собаки необходим поводок определенной длины со специальной петлей». Российская команда ездовых лаек выступает на международных соревнованиях в каскадовских шлейках. Казалось бы, все замечательно, но Александр Задорожный так не считает. У нас в России всегда трудные времена, и чем дальше, тем страшнее. Казалось бы, где-то что-то упрощается, связи налаживаются, но все время возникают новые проблемы. Сейчас главная проблема – супермаркеты. Они не берут нашу продукцию. Им надо, чтобы продукция была в красивой упаковке со штрих-кодом. Штрих-коды мы уже начали ставить на бирочки, а производить ошейники в упаковке – это не российская традиция. К тому же я не верю, что упаковка нас спасет. Супермаркеты ориентированы на импортную продукцию, и сейчас их становится все больше. Но есть в собачьем бизнесе и положительные моменты. Когда я иду с работы, то вижу, что половина собак гуляют в наших ошейниках. И мне это приятно, подытожил Александр.